Глава 16. Январь 1998 года. Ви еще раз пробежалась по комнатам с проверкой и последними приготовлениями. Взбила подушку, поправила занавески, включила настольную лампу, выключила настольную лампу. Стояло ослепительное зимнее утро. Тонкий слой чистейшего снега накрыл окрестности. На календаре 8 января, но она все равно купила елочку. Совсем маленькую, и поставила в углу, украсив золотыми звездами, крохотными белыми лампочками и умильными пушистыми шариками. В камине уютно потрескивал огонь, в духовке подрумянивался цыпленок. Господи, вдруг подумала Би, это в конце концов произошло. Я превратилась в собственную мамашу. Ее передернуло. Отодвинув занавеску, она в очередной раз выглянула на дорогу. Потом посмотрела на часы. 11:45. Где их носит? Договаривались ровно на 11. В этот миг на подъездной дорожке и показалась маленькая белая машина скорой помощи с надписью «Высокие кедры». «Приехали! Боже, приехали!» Она поспешно отпустила занавеску, пригладила волосы, одернула безупречную блузку, оправила элегантные брючки, сшитые на заказ. Опустила взгляд на ноги в голубых туфлях, без каблуков. Странное ощущение. Подняв глаза, увидела свое отражение в зеркале. Бледные, без помады губы, едва заметно подведенные глаза, скромные золотые сережки. Да, это свершилось. Она действительно выглядит точь-в-точь, как мать. Господи! Би накинула пальто, глубоко-глубоко вздохнула и уверенным шагом вышла из дома. «Здравствуйте!» — она протянула руку санитару, открывавшему заднюю дверь машины. «Я Белинда Уиллс. Рада вас видеть. Хорошо доехали?» «Но почему это не ты?» — думала она, глядя на прыщавого мальчишку в белом халате. «Почему не ты? Почему я не могу просто пожать тебе руку, пригласить тебя в дом, угостить тебя цыпленком? Это было бы легко. Так легко по сравнению с тем, что мне предстоит». Поверх плеча санитара она заглянула в машину. Он был там, поймал ее взгляд и отвернулся. «Зандер!» — воскликнула она, стараясь, чтобы срывающийся от волнения голос звучал легко и радостно. «Ну, наконец-то! Добро пожаловать!»